О мой Бог, я никто. Я лишь иду по этим улицам один. О мой Бог, без нее мне нелегко достать себя из паутин. Он хотел писать, он хотел музыки, но не заметил, как сгущается ночь. Он горел им стать и сгорал, как стихи, но не заметил, как сгущается ночь. Возьми тихонько, стань на полк эту память и двигай домой. И здесь задолго до тех бездомных, что падают, бросаются в баон. В бою немало пало, было воинов за жизнь. И где-то поломало, где-то сделало чужим. Оставить все как есть. Нельзя было поверить, важно увидеть дверь, важно увидеть дверь. И где-то разобьется там очередной маяк, и пару кораблей пойдут на дно. И снова я почувствую разбитый свой кулак, и на нервозах помню лишь одно. Как хотел им стать, как хотел музыки, но не заметил, как сгущается ночь. Он горел им стать и сгорал, как стихи, но не заметил, как сгущается ночь. О мой Бог, я никто, я лишь иду по этим улицам один. Где-то поломало, где-то сделало чужим. Оставить все как есть.